суть факторинговой услуги заключается в том, что предприятие производственное отгружает товар, предоставляет товарный кредит и документы по отгрузке товара передает факторинговой компании. Факторинговая компания обменивает дебиторскую задолженность, которая возникает у предприятия, на денежные средства, на покрытие этой задолженности. Таким образом, предприятие по факту реализации товара получает сразу же денежные средства, которые может использовать для дальнейшего производства. И нет необходимости ждать возврата денежных средств от торговых партнеров. Торговые партнеры могут получить отсрочку очень длительную, а предприятие получает деньги сразу по факту реализации товара. Это очень удобно. Очень удобно. Но всякое удобство нужно предполагать, оно не бесплатно. За то, что предприятие получает денежные средства от факторинговой компании, нужно платить факторинговой компании. Так же, как вы платите банку процент за пользование его кредитными средствами, так и факторинговой компании за те услуги, которые она оказывает, нужно определенную плату вносить. Так вот, если вы получаете финансовые средства то ли от банка, то ли от факторинговой компании, эти все средства не бесплатны. За них существует определенная плата. Причем банковский процент даже меньше, чем факторинговый. Поэтому банковский кредит предприятие всегда берет раньше, краткосрочный кредит, чем факторинговый. Факторинг, ведь это же использование денежных средств. Банк предоставляет факторинговой компании денежные средства, а факторинговая компания предоставляет их вам. Таким образом, вы, по сути дела, оплачиваете процент банку и процент факторинговой компании, посреднический процент за то, что она участвует в этой операции. Поэтому факторинговые денежные средства дороже, чем банковские средства. Но мы с вами сказали, что мы уже банковские средства, все, которые могли, взяли. Банки нам больше не дают, поэтому мы вынуждены были обратиться в факторинговую компанию. За неимением более дешевых средств мы берем более дорогие средства. Но как бы там ни было, за эти средства надо платить. Возникает вопрос, а любому ли предприятию тогда выгодны кредитные средства или факторинговые средства? Ответ прост, но его нужно нам зафиксировать. Дело все в том, что есть рентабельность бизнеса. Насколько выгодно заниматься бизнесом. Любой бизнесмен получает прибыль, есть норма прибыли, которую он получает. И рентабельность бизнеса должна быть выше, чем тот процент, который вы платите за привлечение заемных средств. В таком случае, если это условие выполняется, вам выгодно использовать заемные средства. Поэтому сколько бы вы ни взяли заемных средств, результат для вас будет выгоден. Вот эта дельта, которая возникает между рентабельностью вашего бизнеса и процент, который нужно уплатить за использование заемных средств, является вашим результатом финансовых операций и приносит дополнительный доход компании. Но если бизнесмен имеет бизнес, который менее рентабелен, чем процент, который нужно уплатить банку или факторинговой компании, то пользоваться этими средствами невыгодно. Потому что вы за эти средства будете платить больше денег, чем вы извлечете их от использования этих денег в самом бизнесе. Следовательно, прежде чем обращаться в банк или в факторинговую компанию, нужно посмотреть рентабельность собственного бизнеса и сравнить с тем процентом, который у вас попросят за использование заемных средств. И, соответственно, принимать соответствующее решение, которое возможно. И под конец нашего первого вопроса одно маленькое, но очень интересное примечание. Для небольших и средних предприятий есть уникальная особенность. Настолько уникальное, что не знать об этом просто грешно. Дело все в том, что эти предприятия могут так построить систему текущих финансовых потребностей, что иметь ее отрицательное значение. То есть иметь денежных средств, приток денежных средств больше, чем потребность в этих финансовых средствах. Почему? А помните, в нашей формуле мы говорили, что текущая потребность определяется потребностью в запасах и дебиторской задолженности и минус запаса кредиторской задолженности. Таким образом, если кредиторская задолженность превышает дебиторку и запасы, то вы попадаете в уникальную ситуацию, когда вам в силу бизнеса, в силу ситуации на рынке одолжили денежных средств больше, чем вам нужно одолжить их другим. Вы представляете, вы тогда находитесь в той ситуации, когда вы работаете исключительно с помощью заемных средств. Причем вы их специально не одалживали. Такая ситуация на рынке. Вы работаете в условиях, когда вас кредитуют, причем кредитуют постоянно, на неопределенный срок. И в этой ситуации вы можете находиться очень долго. Это изумительная ситуация. И поэтому малые и средние предприятия должны стремиться в нее попасть. Когда вам с запасами сырья дают денежных средств больше, чем вам требуется средств для того, чтобы осуществлять сам процесс производства и выдавать в качестве товарного кредита вашим потребителям. Изумительное состояние. Я желаю каждому бизнесмену, который смотрит эту лекцию, в таком состоянии находиться.